Глава 19. Робкий звонок в дверь вывел Нику из состояния полудрема и заставил подняться с мягкого кресла. Взяв пистолет, она пошла открывать. В полутьме на площадке она разглядела мужчину, стоявшего на коленях, лицо которого было скрыто за длинным черным котом. «Эбонит!» — ахнула Вероника, узнав животное. «Пустите водички попить. А тут так есть хочется, что даже переночевать негде». Донёсся из-за котейки голос Алекса. «Это что, твой живой щит?» — удивилась девушка. «Думаешь, я спущу тебя с лестницы и прикрылся котом?» «Я уже ничему сейчас не удивлюсь», — искренне отозвался он из-за пушистой спинки. Придав Эбби нужное ускорение, Алекс протолкнул его в квартиру и, не вставая с колен, спросил. «Можно войти?» «Конечно», — распахнула перед ним дверь Вероника. «Твой лазутчик все равно уже внутри». При появлении котейки в темноте между полом и кухонным шкафом зажглись два огонька испуганных, но любопытных глаз. «Привет, веник», — мимоходом поприветствовал Алекс, выползшего по-пластунски из укрытия домового. У Вениамина началась истерика. Издав писк, исполненный отчаяния, он в панике заметался по комнате, сбил с ног кота, со всего размаха врезался в стену и упал в глубокий обморок. Зашипев, взъерошенный кот подскочил к своему обидчику с явным намерением оставить на его морде пару запоминающихся царапин. Но внезапно передумал и лишь обнюхал лежащее перед ним почти бездыханное тельце. «Может, ему как-то помочь?» — заволновался Алекс. «Наверное, нам лучше его не трогать», — задумчиво возразила девушка. «Проспится и будет как новенький». Забравшись на домового, кот бесцеремонно свернулся калачиком на его теплой пушистой груди. «Видимо, они поладят», — сделал вывод Алекс, отметив про себя, что его жена старается не встречаться с ним взглядом. «С чем пожаловали?» — с замиранием сердца спросила Вероника. «Разве мне нужен повод, чтобы увидеть жену?» — приподнял бровь Алекс. В его глазах светилась любовь. «Во время нашего последнего разговора я сказала тебе, что мой ребенок не от тебя, и мы расстаемся». С напряжением в голосе напомнила девушка. «Ты побелел, как привидение, взял моё кольцо и молча ушел. Я расценила это как согласие на развод». «Не хочу тебя расстраивать, но так просто ты от меня не отделаешься», — мягко улыбнулся он. «Видишь ли, если бы мы с тобой просто расписались в ЗАГСе, то гипотетически можно было бы пофилософствовать о разводе. Гипотетически», — выразительно подчеркнул он. «Но в нашей с тобой ситуации все гораздо сложнее. Ведь мы обвенчались в церкви. Ты ведь это помнишь?» — задал он риторический вопрос. «Разумеется», — кивнула Вероника, не понимая, к чему он ведет. «Тогда ты должна помнить, что сказал нам священник. Теперь мы муж и жена не только перед людьми, но и перед Господом Богом, всеми ангелами Его и небесными силами. Отныне ты кость от костей моих и плоть от плоти моей», — процитировал он слова церковной службы. «Так что, дорогая, ты моя вторая половинка, и это уже ничто не изменит. Куда ты, туда и я. Твои проблемы, мои проблемы, зайка». «Неужели ты сможешь так быстро смириться с тем, что я ношу под сердцем не твоего ребенка?» В пристальном изумленном взгляде Вероники сквозило сомнение. «Клянусь перед Богом и перед тобой, что с этого момента и до конца моих дней это мой ребенок, Вероника», — торжественно объявил он жене. «И в ее свидетельстве о рождении в графе «Отец» будет стоять мое имя. И это не обсуждается», — твердо заявил он. «Алекс». Широко распахнутые глаза Вероники снова наполнились слезами. Но на этот раз это были уже слезы счастья. На секунду она даже засомневалась, не сон ли это. Как-то все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но внушительный пинок в область желудка явственно дал понять, что все происходит в реальности. «Ох!» — рефлекторно схватилась она за живот. «Ты в порядке?» — испугался Алекс. В его голове лихорадочно, до жути натуралистично промелькнула картинка того, как он будет принимать сейчас роды. «Да, в полном», — быстро заверила его девушка. «Просто Виктория очень обрадовалась происходящему». «Ты думаешь?» В глазах молодого человека промелькнули надежды и сомнения. «Уверена, если ей что-то не нравится, она бьет по почкам», — пояснила Ника. «Хулиганка», — улыбнулся Алекс. «Ну, собирай вещички, возвращаемся в орден». Нежно приобнял он девушку за плечи и чмокнул в щечку. Но к его изумлению Ника тут же от него отстранилась. «Я никуда не поеду», — решительно заявила она. «Но почему?» — удивился он. «Просто не хочу». Ника отвела взгляд в сторону. «Я не знаю, как тебе это объяснить. В последнее время меня там почему-то все бесит. Чувствую себя как в клетке. Постоянно сдерживаюсь, чтобы не нахамить Михаилу, не придушить Хантера и не пристрелить Пирла и его выводок. Тянет побыть вдали от людей проблемы сплетен. Если хочешь, возвращайся в Орден, я пойму». «Да ни за что». Категорически отверг этот вариант Алекс. «Я же сказал, куда ты, туда и я». «Хорошо». С облегчением выдохнула Вероника. «Спасибо, Сашенька». Уткнулась она носом в его родное плечо. «Но есть одна грандиозная проблема», — с трагизмом отметил Алекс, заключая жену в объятия. «Какая?» — встрепенулась девушка. «Я забыл дома кошачий лоток».